Я пообедал, переоделся и зашагал через просторный двор на маленькую виллу Фона. Он восседал на веранде, разглядывая на свет бутылку джина. Много ли в ней еще осталось? — А, друг мой, — сказал он, — ты приходил. — Ты хорошо поохотиться? — Да, — ответил я, усаживаясь на предложенный стул. — Охотники Баффута умеют ловить славную добычу. Мы поймали целых три. — Отлично, отлично, — сказал Фон, налил полный стакан джина и подал мне. — Ты будешь пожить здесь мало время и поймать много-много добыча. Я рассказать все, мои люди. — Да, хорошо. Я думаю, люди Баффута умеют ловить добычу лучше всех в Камеруне. — Да, верно, верно, — с удовольствием подтвердил Фон. — Ты говорить верно, друг мой. Мы подняли стаканы, чокнулись, широко улыбнулись друг другу и выпили. Фон опять наполнил стаканы, потом послал кого-то из своей многочисленной свиты за новой бутылкой. Когда мы добрались почти до дна второй бутылки, оба мы порядком разнежились, и Фон повернулся ко мне. — Ты любить музыка? — осведомился он. — Да, очень. Чистосердечно ответил я, потому что слышал, будто у Фона есть весьма недурной оркестр. — Хорошо. Тогда будет музыка, — сказал он и отрывисто что-то приказал одному из слуг. Вскоре во дворе под верандой появился оркестр. К моему удивлению, он состоял примерно из двух десятков жен Фона. Почти совершенно голых, если не считать узеньких набедренных повязок. Жены были вооружены множеством самых разных барабанов, начиная от крохотного величиной с маленькую кастрюльку и до огромных пузатых инструментов, такие одному человеку и не поднять. Были там еще и деревянные, и бамбуковые флейты с необыкновенно нежными голосами, а большие бамбуковые коробки, наполненные сушеными зернами маиса, когда их трясли, слышался какой-то не то шелест, не то треск. Но самым удивительным инструментом в этом оркестре мне показалась деревянная труба футов четырех длиной. Ее держали стаймя, уперев одним концом в землю, и дули в нее особенным образом, извлекая густой, низко дрожащий звук, который немало вас изумлял. Никто бы не подумал, что подобное может донестись откуда-то еще, кроме как из уборной, да и то лишь, если там редкостная акустика. Оркестр начал играть, и вскоре множество домочадцев Фона тут же во дворе пустились в пляс. Это было нечто среднее между бальным и народным танцем. Пары, обхватив друг друга, медленно кружились, их ноги переступали крошечными шажками, выделывая при этом довольно сложные па, а тела раскачивались и извивались в таких движениях, какие не счел бы позволительными ни один дансинг. Время от времени какая-нибудь пара разделялась, и каждый кружился и раскачивался сам по себе, весь во власти музыки, выделывая свои собственные па. Флейты чирикали и попискивали, барабаны стучали и грохотали, погремушки с маисовыми зернами трещали и шелестели мерно, однообразно, подобно волнам, что ворошат мелкие камешки, и за всем этим хаосом звуков неумолчно, глухо гудела огромная труба, и каждые несколько секунд так размеренно точно это билось огромное сердце, гудение обрывалось громким ревом.